И так мне интересно было ехать, и приятно, и весело. Вокруг все было зеленое, трава и большие деревья, и тоненькие березки. Все было зеленое вокруг. И ветер был такой сильный и теплый, и тоже пахнул зеленым. Я стоял позади папы и посвистывал, и смотрел вперед на дорогу. Она блестела, как серебряная, и если пригнуть голову, было видно, как дрожит над ней и вьется раскаленный воздух. И то попадалась на дороге доска, видно, грузовик обронил, то небольшая охапка сена, и тоже было понятно, откуда она здесь, то шоферские концы, какими руки вытирают. И получалось, что дорога как будто рассказывает, кто по ней проехал до нас с папой и Александром Семеновичем. А сейчас мы мчались довольно быстро. Спидометр показывал 70, и я, наконец, начал играть в космический корабль. Я включил приборы и выжимал педали, и щелкал рычажками, и летел мимо Марса и Луны еще и еще дальше. И скоро я решил, что вступил в состояние невесомости, и стал подпрыгивать, чтобы проверить, весомый я или невесомый. Но папа сказал, не оборачиваясь, «Стой смирно!» И я опять стал смотреть вперед. И только я посмотрел вперед, я сразу увидел, что через дорогу идет девочка. То есть она бежит перед самой нашей машиной. Бежит и бежит. И откуда она взялась? Ведь только что ее не было. Просто как будто из-под земли выскочила. Наша машина резко крутанула вправо, и страшно загудел гудок. И я успел заметить, что девочка тоже метнулась вправо, опять под машину. И тут раздался какой-то дикий визг, и лязг, и скрежет, и машину как будто кто-то дернул за хвост. А дальше все пошло совершенно непонятно. Мне показалось, что через меня прошел электрический ток, и сразу что-то жалобно зазвенело, а потом словно бы хрустнуло. И гудок непрерывно гудел, а я весь прижался к переднему сиденью. Я ухватился за него руками, локтями и грудью, и вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные. А потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось. Я стоял на четвереньках. Надо мной было открытое окно, как будто я был в подводной лодке или на дне колодца. И вдруг, сам не знаю почему, я стал карабкаться, как кошка, и вцепляться во что попало, в чехлы, в ручки, все равно во что. И, в общем, я моментально выскочил наружу. Наша машина лежала под откосом на боку. У нее не было никаких стекол. Из-под мотора вытекал небольшой дымок. Крыша была сплюснута, как старая шляпа. Машина все время гудела. Колеса у нее вертелись, как лапки у жука, когда его перевернешь. Из другого окошка вылез человек. Это был Александр Семенович. Он вышел и сразу подошел ко мне. Он сказал, «Ты не знаешь, где мой левый ботинок?» И правда, одна нога у него была разута. Он взглянул на машину, схватился за голову и опять сказал, «Не могу понять, куда девался ботинок. Поищи». И я стал шарить в траве. Ботинка нигде не было, а машина все время гудела тоскливым голосом. Я не мог этого слышать, у меня мурашки бежали по затылку, и я отошел от нее подальше. Около края дороги остановился грузовик. Из него попрыгали солдаты и побежали вниз, к нам. Один солдат заглянул в машину и замахал руками остальным. «Там человек, быстро!» И солдаты схватили машину и поставили ее на колеса. Она все гудела, как будто звала. И только тут я вдруг вспомнил, что там за рулем сидит мой папа. Как я мог об этом забыть? Мне стало страшно, я побежал к машине. Папа сидел неудобно скрючившись, все тело его было перевернуто назад, как будто он смотрел в заднее окно. Рука его была в руле, она нажимала на гудок. Кружок сигнала и костяной круг переплелись между собой и как капкан держали папину руку возле локтя. Рука была синяя, распухшая, из нее лилась кровь. Солдаты стали раздирать руль, они открыли дверцы, и папа вышел на воздух. Он был весь белый, и глаза у него были белые, и рука висела, как будто она была от другого человека. Я подбежал к папе и встал перед ним, но он не успел меня заметить, потому что в это время на мотоцикле подскакали милиционеры. Один из них сказал, «Предъявите права». Папа стоял к нему боком, и этот милиционер не видел его руки. А папа медленно и неловко полез левой рукой в правый карман и никак не мог в него залезть. Тогда я придвинулся к нему вплотную и достал права. Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас вспомнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко. Он сказал, как будто издалека: